То есть ты не умер? То есть ты там, за стеклом?» Монстр возразил. «Умер, Даш. Тело не перешло, а вот душа через стекло прошла и застряла. И да, я видел свою смерть из этого зеркала. И распластанный на полу труп видел. Не самые приятные воспоминания». Зяба горько усмехнулся, а я не выдержала и отвела глаза. «Боже, сколько же времени он тут сидит! А маги? Почему они не вытащили? Почему не...» Вот тут я запнулась, но все-таки договорила. «Не упокоили твою душу?» «Маги не знали, что я попал в зеркало», — ответил Кракозябр. Я удивленно приподняла брови, а призрак пояснил нехотя. «Честолюбие, Даш, ну и осознание собственной смерти. Оно тоже, знаешь ли, не сразу пришло. То есть я не показывался своим. Они так и не узнали о моей судьбе. Я вообще мало кому за эти годы являлся. А полноценное общение, ну вот только с тобой». «Почему?» Призрак пожал плечами, сказал после очередной долгой паузы. «Забавная ты. Ну и поступок паларцев. С тобой действительно обошли слишком жестко. Раньше к иномирянам были добрей». Чердак вновь затопила тишина. И стало ясно, что исповедь окончена. Но кое-какие вопросы у меня остались, и я не постеснялась их озвучить. «А Академия стихий? Она, как я понимаю, уже после того, как ты в зеркало угодил, образовалась. И как же ты сюда попал?» «Очень просто. Перевезли вместе с зеркалом. Видишь ли, высшая школа имени Вердика II была расформирована. Ее имущество было частью поделено, частью продано с аукциона. И мое зеркало, в числе прочего, купил тогдашний владелец этого замка». «А потом?» «Что потом?» Призрак слегка насупился. «Потом замок отдали под Академию стихий», припоминая, что мне известно об этом строении, напомнила я. «Все, что было не нужно новым хозяевам, отправилось по чердакам и подвалам». «И?» Подтолкнул чешуйчатый, будто в самом деле не понимал. «И тут», я обвела взглядом чердак, «был свален откровенный хлам, а твое зеркало на хлам совсем не похоже. Так почему его сюда отнесли?» «Жить очень хотелось», — буркнул Зяба, а потом пояснил. «Пусть и призраком, но хоть так. А собственный дом на виду у всех оставлять опасно. Либо меня засекут, либо вообще разобьют зеркало ненароком. И все. Нужно было спрятаться. Поэтому я нашел союзника, который переместил меня сюда. В обмен на небольшую услугу». «Союзника?» — заинтересовалась я. «Какого?» «Его», — ответил призрак и, к моему изумлению, указал на Кузю. «Меня!» — важно подтвердил мой ушастый котик. «Но... ну как?» «Тверь искал еду, а я помог», — пояснил Зяба. «Подсказывал ему, где нет ловушек и людей, а потом попросил переместить меня сюда, пообещав, что стану помогать и дальше. Возможности Кузи тогда, конечно, были куда скромнее, но и хватило на то, чтобы задействовать пространственный карман. Так я и оказался на чердаке, а дальше мы уже выживали вместе, как могли. Я говорил, где можно найти еду, и заранее предупреждал о штатных проверках чердака. Но Кузя прятался сам и прятал зеркало, на всякий случай. Конечно, магически оно как артефакт не определялось, но рисковать не хотелось. Вот только в последнее время с едой совсем плохо стало, и Твир голодал. Так что, когда появилась ты, сил на то, чтобы переместить или убрать зеркало, у него уже не было». Завершил призрак рассказ и тяжко вздохнул. «Вот только я уже слишком хорошо знала своего чешуйчатого друга, чтобы не понимать, печаль эта показная, нарочитая. И на самом деле Зяба ни о чем не жалеет. Я очень рада, что встретила тебя», — сказала я тихо. «Рада, что встретила вас обоих». Зяба улыбнулся, а потом картинно закатил глаза и притворно простонал. «Вот только давай обойдемся без этих ваших женских соплей». Я тихонько рассмеялась, спросила: «Могу чем-то помочь? Ну, с этой привязкой. Вряд ли. Призрак отрицательно качнул головой. Разве что зеркало, в которое будем меня переселять, положи где-нибудь поблизости. Мгновенно подскочив, я помчалась доставать то самое зеркало, маленькое, карманное, принесенное в числе прочих вещей с земли. До этого момента я Зябе его не показывала, и вот теперь, вынимая зеркальце из ящика прикроватной тумбочки, усомнилась, а он вообще туда поместится? «Ты в него поместишься?» – спросила уже вслух, демонстрируя сей непременный девайс женской сумочки. Крокозябр хмыкнул. «Размеры не важны. Суть в привязке». «Что ж, это успокаивает». Кивнув, я поместила его на той же тумбочке. «Спасибо», – поблагодарил призрак. «Буду думать». Я же окинула огромное напольное зеркало пристальным взглядом и окончательно утвердилась в решении. Если придется бежать, крокозябр на поларе не останется. Вместе уйдем. Втроем. Понятно, что чем больше предмет, тем больше сил для телепорта нужно. А у меня и на перенос самой себя сил пока нет. Но что-нибудь придумаем. И это не обсуждается. Информация насчет комиссии, которой располагал Зяба, подтвердилась. Господа из совета действительно уехали в ночь с пятницы на субботу. Удивительно, но я узнала об этом сама, без всяких подсказок. Просто проснулась утром и поняла, дышать легче. А уже потом Зяба сказал, вот были такие упыри. Кстати, перемену эту почувствовала не только я. Атмосфера в академии изменилась резко и кардинально. Несмотря на недавние трагические события и самоубийство профессора Сарина, студенческая столовая была наполнена улыбками и позитивом. А может быть, дело было не в отъезде высокого начальства. Может быть, основной причиной оказалась отмена комендантского часа и ограничений на посещение города по выходным. Ну и тот факт, что злоумышленник обнаружен и обезврежен, на общее настроение повлиял. В общем, народ успокоился. Хмурыми оставались лишь трое – Каст, Дорс и я. Причем в том, что касается меня, проблема заключалась уже не в совести. Просто я задалась вопросом – а зачем Глуну смерть Каста? Ведь никакой выгоды она не несет, следовательно, единственное разумное обоснование – месть. Но Глун предпринял три попытки, одна другой круче, и эти попытки ничего не дали. Тратить колоссальные силы на четвертую? Ради банальной мести? Нет, слишком глупо. Прямо-таки нереально глупо. К тому же куратор не может не понимать, что итоги расследования Каста не впечатлили. То есть Глун в курсе, что Каст на чеку. Так, может быть, Глун успокоится? Нереально? Черт, но ведь Палар – магический мир. Почему бы тут, в магическом мире, не случится чуду? Крошка, я понимаю, ты на меня сердита. Отвлек от размышлений мурлыкающий голос пижона. Но все же, как ты смотришь на совместную прогулку по городу? Посещение малого театра и ресторана? Вот ведь. Однако, несмотря на то, что в город действительно хотелось, я отказалась. Слишком уж сильно Каст в последний раз перегнул. И да, я до сих пор была на него зла. «Дашка!» – протянул рыжий, водружая руку на мою талию и пытаясь притянуть ближе. «Ну, Дашка!» Я снова фыркнула и очень тихо, чтобы не дискредитировать короля факультета перед остальными, посоветовала. «Отлепись!» Каст просьбе не внял, так что мне пришлось перейти к рукоприкладству, двинуть пижона локтем. Удивительно, но подействовало. Парень все-таки отстранился. «Ну и прекрасно!» А в том, что касается прогулки, идея хорошая. Посмотреть на иномирный город очень хочется, и давно. Еще сало для Кузи купить, да и себя чем-нибудь порадовать. Вот только идти в одиночестве несколько боязно, ведь в первый раз. Нет, мне определенно нужна компания. Я повернула голову, чтобы найти глазами Дорса, но, увы, пока припиралась с рыжим, король водников закончил завтракать и ушел. Тауза с Луиром тоже куда-то исчезли, а мой взгляд непроизвольно переместился на Кэсси и Велору. Девчонки, судя по всему, именно в город собирались. Только идею попроситься с ними я все-таки отвергла. Просто Кэсси-то нормальная, зато Велора... Нет, долгое время находиться рядом с этой трещоткой совершенно невозможно. Она, кстати, даже сейчас не молчала, снова к Касту приставала по поводу отложенной вечеринки. И, прислушавшись к чириканью Велоры, я окончательно утвердилась в мысли: прогулка откладывается. Лучше я за учебниками посижу. Ну, а в том, что касается лакомства для Кузьмы, я быстро огляделась и, ловко обернув бутерброд салфеткой, сунула его в карман. Благо, широкая юбка проделывать такие фокусы позволяла. Нет, ну а что? Комиссия-то уехала. А едва мы поднялись из-за стола, направилась в свое убежище в четком намерении провести субботу с умом. Как ни странно, остаток дня меня никто не тревожил. Даже посещение столовой, где я, естественно, вновь встретилась с Кастом, проблемой не стало. Более того, пижон был очень сдержан и даже мил. Причем настолько, что я в какой-то момент пожалела, что отказалась прогуляться с ним по городу. Трехкратное воровство бутербродов, да, я не стеснялась, тоже сошло с рук. В смысле, никто из студиозусов не заметил, что я запрет нарушаю, а мой маленький котик прыгал едва ли не до потолка каждый раз, когда я возвращалась из столовой и спрашивала загадочным шепотом: «Хочешь?» Утро воскресенья прошло в столь же благостном ключе. Я выспалась, умылась, сходила в столовку. Потом скормила счастливому Кузе бутерброд и два пирожка с повидлом, после чего засела за изучение методички по магическим вызовам. Открывая книгу, не могла не улыбнуться. Дорс знал, что воровать. Ведь у того, кто в случае опасности может послать магический вызов, шансов выжить гораздо больше. Ну и вообще полезная эта штука – связь. Оказалось, символов для вызова не один и не два, а целая дюжина. И каждый имел свой смысл, свою расшифровку. От простейшего «зайди ко мне, когда сможешь» до экстренного «беги сюда, катастрофа». Был среди этих магических иероглифов и тот, который означал нечто вроде «дорогой, дорогая», «я вся весь в нетерпении». Но я над ним только похихикала и принялась старательно рисовать в тетради экстренный для лучшего запоминания. Он, кстати, самым простым оказался. А вот принцип действия этих иероглифов я не поняла. В частности, было совершенно неясно, как так получается, что человек, которому отсылают вызов, точно узнает местоположение того, кто его зовет. Хуже того, у меня возникло ощущение, что составители методички этого тоже не понимали. Впрочем, я уже видела заклинания этого типа в действии, так что в эффективности не сомневалась. И да, рисовала. Рисовала, стараясь запомнить последовательность начертания линий и не ошибиться с пропорциями. Причем так увлеклась этим процессом, что совершенно забыла о дополнительном занятии с лордом Глуном. Хорошо, кракозябр напомнил. В итоге на обед я не шла, а бегом бежала. И искренне надеялась, что Каст, который, в отличие от Дорса, на выходные в академии остался, вновь прикинется хорошим мальчиком и трепать нервы не станет. А еще молчаливо молилась, чтобы Рыжий не вспомнил о джентльменских наклонностях и не вызвался проводить меня с обеда. Дело в том, что про увеличение количества дополнительных занятий я не сказала ни ему, ни Воднику. И мне не хотелось, чтобы парни узнали. Почему? Сама не знаю. Не могла я найти адекватного объяснения своему поведению. Собственные доводы в пользу занятия с Глуном уже не казались разумными. Даже мне они напоминали отговорки. Так что, да, надеялась. И надежды, как ни странно, оправдались. Правда, в этот раз Рыжий хорошим не прикидывался, но нашел другой объект для нервотрепки – Леру. Уж очень наш огненный король был против ее опеки и искренне бесился от того, что телохранительнице на его протесты плевать. Причем настолько, что она даже огрызаться не стеснялась, а один раз не выдержала и, не иначе как вдохновившись моим примером, локтем ему под ребра заехала. Так что обед прошел относительно неплохо. Однако в момент, когда я вышла из столовой и поняла, что Глун не назвал место следующего занятия, все же стало не по себе. И куда идти? Он ведь даже не намекнул, чем мы будем заниматься – теорией или практикой, или всем вместе. А хуже всего было то, что я подсознательно готовилась все-таки к практике и сумку с тетрадями не захватила, то есть вообще о ней не вспомнила. Тяжело вздохнув и мысленно назвав себя дурой, я все же зашагала к аудитории, в которой мы теорию обычно разбирали. Подошла к двери, постучала, Не дождавшись ответа, решительно дернула за ручку и обнаружила заперто. Вариант постоять тут и подождать, а вдруг Глун просто опаздывает, отмела практически сразу. Вздохнув еще раз, развернулась и поспешила в зал с зеркалами.